Дело номер два. Похищенная корона. Утро было по-летнему солнечным и спокойным. За окном щебетали птички. При полном безветрии на клумбе порхали бабочки. Инспектор Бакс предавался сладким воспоминаниям в своем рабочем кабинете. Он развалился в глубоком и уютном кресле, задрав лапы на тумбочку возле стола. Сквозь приоткрытое окно струились свежие утренние ароматы. Бакс подставил свою мордочку навстречу ласковым солнечным лучикам и закрыл глаза. Ему грезились жирная атлантическая сельдь, жареные ребрышки крупного леща и, конечно же, несравненная спинка форели, любимое лакомство инспектора. Свои фантазии он обильно сдабривал густой деревенской сметанкой, которую Бакс купил на местном рынке по дороге на службу. Мягкое мурлыканье нежно обволакивало кабинет инспектора, поэтому у него не было никаких шансов услышать мягкую поступь комиссара. Каттон был в прекрасном настроении. Он тихо прокрался в кабинет инспектора и юркнул за спину Бакса. Затем он ловко подменил банку сметаны, которая стояла на столе, и притаился в ожидании. Ждать пришлось недолго. Бакс зачерпнул из банки очередную порцию и поднес ложку ко рту. «Что такое? Какая гадость!» Сморщился инспектор и открыл глаза. Бакс с недоумением посмотрел на банку, из которой только что лакомился сметаной. Затем он еще раз брезгливо обнюхал и внимательно осмотрел содержимое ложки, в которой теперь почему-то оказалось овощное пюре. Инспектор ненавидел его с детства. «Не может быть! Куда подевалась моя сметана? Что за шутки? Раздери меня, бульдог!» «Ага! Наконец-то я поймал тебя с поличным, толстый!» — воскликнул Каттон радостно и выскочил из-за спинки кресла. «Нарушение служебного устава, который категорически запрещает употреблять сметану в рабочее время, это раз, сон на службе, это два, и самое главное... Оказывается, вы тоже умеете ругаться, дружище. Или я ослышался? Не может быть, ведь я слышал собственными ушами. Раздери меня, бульдог. Кажется, так? И попробуй еще хоть раз сделать мне замечание по поводу моих ругательств, матершинник несчастный. Весело предупредил растерявшегося друга очень довольный собой комиссар. При этом Каттон пригрозил пальцем Баксу, но затем добавил. «Впрочем, иногда можешь меня предупреждать. Так, на всякий случай. К примеру, если рядом будут находиться дамы или котята. И вообще, прекрати так много есть, толстый. В прошлый раз тебе на складе выдали мундир самого последнего размера. Если так пойдет дальше... то скоро вместо кителя ты получишь парашют». «Сметану верни!» — обиженно вздохнул Бакс и протянул лапу, даже не глядя в сторону Каттона. «Да на, на! Нужна мне твоя сметана! У меня сегодня на завтрак спинка форели!» — как бы невзначай ответил комиссар и поставил банку на стол. «Спинка!» «Форели!» Глотая слюни, едва выговорил Бакс и жалобно заглянул в глаза Каттону. «Какой же ты неисправимый обжора! Вот когда переловим всех преступников, будешь ты у меня есть свою форель и на обед, и на ужин тоже!» Деловито ответил комиссар и положил лапу на плечо своему другу. «А на завтрак?» Не унимался Бакс все с той же неумолимой тоской в глазах. «Да пошутил я! Пошутил!» Наконец не выдержал комиссар и расхохотался во весь голос. Дружеский розыгрыш удался. Каттон радовался, словно котенок. Однако веселье в кабинете инспектора продолжалось недолго. Все началось, как обычно, с доклада вечного торопыги сержанта Мура. «Корона, господин комиссар! Корона!» Начал он с порога, едва переводя дыхание. «Что случилось, сержант? Вам по наследству досталась корона, и с этого дня вы больше не служите в полиции?» Продолжал иронизировать Каттон на волне хорошего утреннего настроения. «Бриллиантовую корону королевы красоты украли сегодня ночью!» Закончил, наконец, свой доклад Мур. «Тысяча бульдогов! Раздери меня, Ротвейлер! Только этого мне сейчас не хватало! Представляю, какой скандал разразится сегодня в прессе! Бакс!» — закричал по привычке Каттон. «Да здесь я, здесь!» — ответил невозмутимый инспектор, собирая свой саквояж. «Уже выхожу!» У центрального входа в театр, где в эти дни проходил конкурс кошачьей красоты, уже толпились телерепортеры. Поэтому комиссар вместе со своей оперативной группой подъехал с черного входа и незаметно прошмыгнул внутрь помещения. Затем, не теряя времени, полицейские сразу направились в зал, наполненный очаровательными конкурсантками и членами жюри. Конкурс кошачьей красоты – это особое, неповторимое зрелище. Не каждый кот найдет в себе мужество твердо устоять на лапах, попадя в компанию таких очаровательных кошечек. И Каттон, в свою очередь, тоже не был исключением. Голова у комиссара закружилась сразу, как только они вошли в зал, и он мгновенно забыл о цели своего приезда в театр. Каттон романтично закатил глаза и, казалось, медленно поплыл, окруженный умопомрачительными красотками. «Ты только посмотри, толстый! Да ведь это просто рай! Одна прекраснее другой!» Сладко замурлыкал комиссар. Он распушил усы и довольно неприлично завилял хвостом. Каттон даже попытался нежно обнять за плечика одну из конкурсанток, ту, что была ближе всех. Ему, как всегда, не терпелось быстрее потереться ее пушистый бочок. Но в этот момент ему решительно помешал инспектор. Бакс мягко взял Каттона под лапу и проводил его к открытому окну, чтобы тот сумел освежиться. Когда комиссар наконец пришел в себя, они вместе, стараясь не смотреть по сторонам, проследовали в кабинет директора театра. «Ну, рассказывайте, милейший, как вам удалось прошляпить такую дорогую шляпу? Какой, однако, каламбурчик получился!» Довольный своим искрометным юмором, рассмеялся Каттон. «Я не виноват! Я не виноват!» Начал тут же оправдываться директор театра, пушистый сибирский кот. Он только качал головой, обхватив ее лапами, и прикрывался своим шикарным хвостом. «Ну же, перестаньте, уважаемый!» Постарался успокоить его Каттон и усадил напротив себя. «Опишите подробно, где хранилась корона и, главное, как она оттуда исчезла?» Выпив стакан молока, директор дрожащей лапой показал на сейф в углу кабинета. «Там, на самой верхней полке!» Тогда к делу подключился Бакс. Он не спеша достал из саквояжа увеличительное стекло и подробно осмотрел металлический шкаф. «Ну, что там, инспектор? Есть что-нибудь? Отпечатки лап, следы отмычек?» — поинтересовался Каттон. «Увы, на этот раз ничего. Такое ощущение, что сейф открывали настоящим ключом». Сделал заключение Бакс и внимательно посмотрел на директора. «Это не я! Клянусь вам, это не я!» Снова взмолился директор, собираясь рухнуть на колени. «Ну, довольно! Хватит уже!» Решительно остановил его комиссар. Давайте лучше подумаем о том, как ключ мог оказаться у грабителя. Кстати, а где ключ? Директор тут же кинулся искать ключ от сейфа, но ключа нигде не было. Прекрасно! Так и пишите. Ограбление началось с похищения ключа, продиктовал Каттон. Постойте, но он лежал у меня в кармане еще вчера вечером. Это совершенно точно, начал сходу припоминать директор. Вот как? Откуда, позвольте узнать, такая уверенность? Осведомился комиссар. Ну как же? Вчера вечером перед уходом я лично закрыл сейф своим ключом и положил его в карман. Затем я направился в ресторан. Меня пригласил на прощальный ужин наш администратор Вальдемур. Он был вынужден покинуть наш театр в связи с переездом. У него серьезно заболела, кажется, родная тетушка. Какая жалость! Вальдемур был отличным работником. Как? — удивился комиссар. — В самый разгар сезона? Когда проходит конкурс кошачьей красоты? И он вопросительно посмотрел на Бакса. — Инспектор, вам не кажется это слишком подозрительным? — Пожалуй, — согласился Бакс. — А в каком ресторане проходила прощальная вечеринка? — Мартовский кот, разумеется. Там сейчас весь бомон собирается, — гордо ответил директор и кокетливо вильнул хвостом. Так-так, — задумался Каттон, а спустя минуту, словно о чем-то догадавшись, обратился к инспектору. — Послушайте, Бакс, а кто из карманников чаще всего ошивается около этого ресторана? «Насколько я помню, мартовский кот числится за хромым Тофиком. Большой специалист, я вам скажу. Работает чисто, не подкопаешься. Шансов взять его с поличным практически нет», — сообщил инспектор. «Что ж, другой версии у нас пока нет. Поэтому, сержант Мур, срочно найдите и приведите сюда хромого Тофика. Необходимо его немедленно допросить». Менее чем через час опытный карманник был доставлен в кабинет директора театра. Допрос комиссар продолжил лично. Сначала вор отрицал все. Хромой Тофик не соглашался даже с тем, что накануне вечером находился около ресторана «Мартовский кот». Но когда вахтер ресторана подтвердил, что видел Тофика у входа, вору пришлось сознаться. Он рассказал, что тем вечером действительно вытащил ключ из кармана директора, когда тот направлялся домой. Комиссар торжествовал. Следствие стремительно продвигалось вперед. До момента раскрытия преступления оставалось совсем немного. Комиссар это чувствовал и решил пойти на хитрую полицейскую уловку. «Значит, ты вытащил ключ из кармана директора?» «Так?» — обратился он снова к Тофику. На что вор обреченно пожал плечами и послушно кивнул. «И это все?» — хитро прищурился Каттон. «Да, комиссар, а что еще?» — насторожился Тофик. «А знаешь ли ты, что на дверцах сейфа обнаружены твои отпечатки лап?» Громко выкрикнул комиссар и мгновенно подскочил к Тофику. «Не может быть! Я там все аккуратно вытер!» От неожиданности проговорился вор. «Ага! Все слышали!» — ликовал Каттон. «Срочно внесите в протокол, что хромой Тофик признался в ограблении. Я обещаю помочь тебе в суде и уменьшить твой срок наказания. Если ты сейчас же нам расскажешь, где теперь находится украденная корона», — продолжил напирать комиссар. Это была блистательная победа комиссара Каттона. Опытный вор раскололся, словно малолетний беспризорный котенок. Отпираться было бесполезно, и тогда вору пришлось рассказать о том, где он припрятал корону. Продать ее хромой Тофик, к счастью, не успел. Преступление было раскрыто в рекордно короткие сроки. И это была сенсация. Через полчаса похищенное было возвращено в театр, и торжествующий комиссар Каттон вышел к журналистам делать официальное заявление. Репортеры толпились около комиссара в надежде взять первое эксклюзивное интервью. Каттон купался в лучах славы, позируя перед телекамерами центральных телевизионных каналов. И только вечно настороженный Бакс был, как всегда, чем-то недоволен. «Нет, тут что-то не то. Не нравится мне все это», — бубнил он себе под нос и, скорее по привычке, продолжал принюхиваться. «Перестаньте, дружище!» — торжествовал комиссар. «Пропажа возвращена! Какие еще могут быть сомнения?» «Как-то слишком быстро сдался хромой Тофик. Это очень подозрительно. Вы не находите?» Почти прошептал ему на ухо Бакс. «Это называется мастерство и опыт, инспектор. У меня и не такие кололись!» И Каттон смахнул пылинку со своей груди, словно готовил место для очередной награды. «А что если...» О чем-то успел подумать инспектор, но не договорил, а в свойственной ему манере мгновенно куда-то умчался. Однако долго ждать он себя не заставил и через пару часов торжественно вошел в кабинет комиссара, держа в лапах какой-то документ. «Вот, читайте!» — протянул он бумагу Каттону. «Что это?» — удивился комиссар. «Заключение эксперта», — пояснил Бакс. «Читайте, читайте! Корона не настоящая!» «Что?» — завизжал Каттон и пробкой вылетел из своего кресла. «Этого не может быть! Это невозможно! Я уже сделал официальное заявление!» Он схватил бумагу и несколько раз перечитал заключение ювелира о том, что данная корона в действительности украшена не натуральными, а искусственными бриллиантами. «Тысяча бульдогов! Задуши меня, доберман! Хромого Тофика ко мне! Живо!» — в бешенстве закричал комиссар. Когда вор снова был доставлен в кабинет, Каттон был вне себя от ярости. Шерсть стояла дыбом на его спине, глаза горели адским огнем. «Значит так, ты решил помочь следствию, старый мошенник, да?» Набросился он на вора. «Тогда знай, что я не только не стану помогать тебе в суде, а наоборот, сделаю так, чтобы ты никогда больше не вышел из тюрьмы. За украденную корону с бриллиантами ты получишь пожизненное заключение, так и знай!» Хромой Тофик был в растерянности. Он никак не ожидал, что полицейские догадаются о подмене, и тем более так скоро. Старый вор залез под стол и начал молить комиссара о пощаде. «Расскажу! Все как есть расскажу!» — завыл Тофик. «Я всего лишь вор-карманник! Это не я украл настоящую корону! Это он, плут, все придумал!» «Какой еще плут? Что ты мне тут сказки рассказываешь?» — продолжал бушевать Каттон. «Блуд — это настоящая кличка администратора Вальдемура. У нас в воровском мире его все очень уважают. Блуд — самый хитрый и изобретательный вор», — объяснил Тофик. «Ах, вот оно что!» — прошипел комиссар. «Ну-ну, тогда рассказывай дальше». «Кражу он спланировал давно», — продолжил старый карманник. «И вот, когда ему, наконец, поручили сделать заказ для конкурса кошачьей красоты, Лут заказал не одну корону, а две. Ювелир сделал еще и точную копию той, настоящей короны». «Зачем? Не понимаю», — удивился комиссар. Хотя постой, это ту самую с поддельными бриллиантами, которую ты нам подсунул? Наконец догадался Катан. Да, комиссар, в этом и был весь фокус. С чувством воровского азарта подхватил Тофик. Что за фокус? Перестань говорить загадками, возмутился Катан. Или я прикажу вернуть тебя в камеру, но уже навсегда. Посудите сами, комиссар, поспешил успокоить полицейского хромой Тофик. Что мне грозило за похищение, в котором я быстро сознался и добровольно вернул вам корону? Пустяки! Через годик-другой я спокойно вышел бы из тюрьмы, но уже богатым человеком. Нет, ты определенно испытываешь мое терпение! Снова пригрозил вору Катан, не успевший уловить смысл рассказа. Погодите, комиссар, я все понял. Его расчет был прост и гениален одновременно. Вмешался в допрос Бакс. Корону мы нашли. Нас похвалили, и все успокоились. От радости никто и не подумал бы сделать повторную экспертизу бриллиантов. Никому и в голову не пришло бы, что у короны есть поддельная копия. Завтра эту подделку надели бы на голову очередной красавицы, и все. Больше о короне никто и не вспомнил бы. Хитрец! Вот уж действительно плут! Подумать только! Так обвести вокруг пальца! И кого? То ли с досадой, то ли с восхищением воскликнул Катан. Погодите, дружище! Но как тогда пришло в голову вам проверить бриллианты на подлинность? В кабинете комиссара воцарилась тишина. При этом Бакс задумчиво закатил глаза в потолок и, сделав паузу, хитро промурчал. «Ну, я же сразу сказал, что здесь что-то не так». «Да, да», — заметно оживившись, поддержал рассказ комиссар. «Вы знаете, дружище, мне тоже показалось все это весьма странным. Мало того, я уже хотел назначить экспертизу, но вы, инспектор, как всегда меня опередили». Решил сгладить свою оплошность Катан. «Итак, на чем это мы остановились?» Хитро прищурился он, ожидая от инспектора продолжения его рассказа. «Мы, кажется, остановились на том...» Задумчиво протянул Бакс. «А куда же, собственно, делась настоящая корона?» «Да!» — снова подхватил Катан. «И где же корона?» «Настоящая, разумеется!» «А?» Одним прыжком он приблизился вплотную к хромому Тофику и уставился ему прямо в глаза. Карманник вжал свою голову в плечи и, слегка заикаясь, пояснил. «А настоящую корону плут должен увезти сегодня вечерним авиарейсом, куда-то очень далеко. Там он ее спокойно продаст, а потом...» Но договорить вор не успел, так как его сходу перебил комиссар. «А потом поделится с тобой, да?» «Я так и думал!» Катан перевел взгляд на Бакса, а затем широко улыбнулся, показывая лапой на хромого Тофика. «Преклонный возраст — это еще не повод для того, чтобы перестать мечтать!» — усмехнулся комиссар. «Наивный! Он действительно думал, что Вальдемур... или, как его там, Плут, отдаст ему его долю!» Затем он снова повернулся к старому карманнику и почти с сочувствием спросил у него. «Ты действительно ждал, что один жулик честно поступит с другим таким же жуликом?» И Катан громко расхохотался во весь голос. «Бакс, дружище, вы это слышали?» Сквозь смех продолжил комиссар. «Даже воры со стажем умудряются сохранить себе наивность молодого котенка!» Услышав посторонний звук, комиссар повернулся к Баксу, который в это время начал спешно куда-то собираться. «Эй! Куда вы, инспектор?» «В аэропорт! Срочно!» Возможно, у нас еще осталась последняя надежда вернуть корону. Вы со мной?» Улыбка мгновенно исчезла с мордочки комиссара, и он, словно опомнившись, подскочил на месте. «Бульдог, меня подери! Разумеется! Мур, машину! Живо! Мы едем в аэропорт!» Зал аэровокзала был переполнен пассажирами. Около стоек регистрации с огромными чемоданами в лапах толпились отлетающие пассажиры. У некоторых чемоданы выглядели гораздо внушительнее своих хозяев. Пассажиры сначала предъявляли билеты, а затем сдавали чемоданы в багаж. Бакс быстро оценил ситуацию и ринулся к окошку администратора. «Добрый день, полиция!» – представился он, с трудом протиснув свою упитанную мордочку в узкое окошко. «Срочно составьте список всех пассажиров по имени Вальдемур, влетающих сегодня вечером!» Потребовал он вежливо, но в то же время решительно. Приятного вида кошечка с хорошими манерами тут же принялась просматривать данные о регистрации пассажиров. «Быстрее, 1000 бульдогов!» — вмешался Катан и тут же получил локтем в бок. «Комиссар, все-таки здесь дама!» — напомнил ему полушепотом Бакс об их утреннем разговоре. «Да, действительно! Спасибо, дружище!» — согласился Катан, но через мгновение продолжил. «И все же! Разорви меня, Ротвейлер! Мы же опоздаем!» В ответ Бакс лишь безнадежно вздохнул и снова повернулся к окошку. «Вот, господа! Такой пассажир как раз улетает ближайшим рейсом, хотя регистрация уже закончена», — сообщил администратор. «Где этот рейс? Номер выхода! 1000 бульдогов! Быстрее, мадам!» Не стесняясь в выражениях, закричал Катан. Кошечка слегка сконфузилась, но все же ответила. «Выход на посадку номер 6». Полицейские кинулись со всех ног к названному выходу. Однако было уже поздно. Все пассажиры прошли контроль, и посадка была завершена. Попасть в самолет также не представлялось возможным. Свободных мест на этот рейс не было. «Все пропало! Служба, должность, карьера! Мое честное имя, наконец!» Начал причитать Катан, представляя толпу журналистов с врединой Эвой во главе. «Все пропало, Бакс! Вы слышите? Где вы, инспектор?» Комиссар осмотрелся по сторонам, но Бакса рядом уже не было. Только большая металлическая телега, доверху нагруженная багажом, тяжело покачиваясь, медленно прокатилась мимо него, направляясь на загрузку в самолет. Катан с грустью проводил ее взглядом, и только в самый последний момент он почти случайно заметил в ней знакомый полосатый хвост. Прикрывшись большим черным чемоданом, в телеге на посадку ехал Бакс. «Раздери меня, Ротвейлер!» — только успел прошипеть ему вслед удивленный комиссар. Спустя несколько часов самолет, который, казалось, безвозвратно унес бриллиантовую корону из-под носа самого комиссара Катана, благополучно приземлился в аэропорту. Это был огромный по размерам город, который считался негласной столицей игровых клубов, казино и, конечно же, воров и бандитов всех мастей. С плавно затухающим гулом авиалайнер зарулил на стоянку и заглушил двигатели. Пассажиры по трапу сошли на землю и направились в здание аэровокзала получать свой багаж. Вальдемур шагал широкой размашистой походкой. Его настроение было великолепным. План удался. Полиция осталась с носом, наивный Тофик в тюрьме. А умница Плут был в нескольких шагах от несметного богатства. Наконец, большая дорожная сумка Вальдемура торжественно выехала по транспортеру, и он взялся за ручки, чтобы снять ее с ленты. «Ого! Мне кажется, она даже потяжелела за время перелета!» — удивился он. «Что-то не так?» — тут же осведомилась у него кошечка, работница аэропорта. «Нет, нет, что вы! Если больше, то это хорошо!» — рассмеялся Вольдемур. «Плохо, когда мало, а я люблю, когда много!» «Больше! Еще больше!» — торжествовал он, медленно раздвигая на сумке застежку молнию. Ему нужно было убедиться, что корона находится на месте. Наконец, сумка раскрылась, и бриллиантовое сокровище озарилось сотней мелких искрящихся лучиков. Плут с вожделением засунул в сумку обе лапы, чтобы прикоснуться к ней в очередной раз. Но в этот самый момент корона неожиданно подпрыгнула, и на лапах Вольдемура звонко защелкнулись металлические наручники. «Так ты говоришь, что любишь больше? Отлично! В этот раз твой срок заключения будет самым большим, Плут!» Торжественно приветствовал его инспектор Бакс, вылезая из огромной дорожной сумки с бриллиантовой короной на голове.